Султан терпел его только потому, что считал великим воином, а без таких людей, знал это хорошо, никакого могущества не достигнешь. Год назад Сулейман отправлялся из Стамбула неведомо куда, отправлялся с невероятной пышностью, вел огромное войско, показывая его столице, но не называя своего врага, которому оно должно было нанести удар. Теперь все знали, куда идет султан. Но выступал он из столицы без чрезмерной пышности. И войско никто не видел, так как собиралось оно отовсюду, точно капли дождя в большой темной туче. Часть шла по суше, часть должна была переправляться морем. Из разных гаваней в разное время вышло 99 легких и 70 тяжелых галер, 40 палиндрей, 50 фуст и бригантин, всего свыше 300 судов, и все взяли курс к берегам Ликии, к Родосу. Чтобы прийти туда именно тогда, когда со своими спахиями и янычарами придет сам султан. Ни одно сердце сжалось в тот день, когда отправлялся султан против острова. Ни одни глаза заплакали тайком или открыто. Не скрывала своей печали султанская сестра Хафиза, вынужденная разлучиться с любимым мужем, в объятиях коего успела ли и побывать. Не смела даже заплакать Хурем о своем султане, ибо без него оставалась просто маленькой рабыней, пока не родит падишаху сына и не возвеличится теми родами. А если не сына? А если не родит? «Берегите себя, ваше величество», — сказала она в ночь их расставания. «Потеряв вас, я теряю все». Сплела из своих золотых волос тоненький браслет и подарила султану. Залог ее любви или его победы? Ах, какой же непрочный! Хотя мало что на этом свете может сравниться в прочности с волосами любимой женщины. Но кому мог поведать Сулейман об этой женщине, о ее словах и ее дивном подарке? Встревоженность и неуверенность сопровождали этот внезапный поход нового султана, и никто бы не взялся предугадать его последствия. Ведь даже великий Мехмед Фатих не мог взять Родос. Его воины взобрались уже было на стены крепости, точно львы, сорвавшиеся с цепи, и уже хотели броситься на разграбление неприступного города рыцарей, когда на них грозно обрушился Сираскер Месих Паша. Грабить запрещается. Все, что есть на Родосе, должно пойти в султанову казну. Это так расхолодило воинов, что христиане смогли отбить их штурм. Грозный Селим, завоевавший Сирию, Египет и Аравию, начал строить огромный флот, чтобы напасть на заклятый остров, но скончался, не успев осуществить своего намерения. Словно бы какая-то сила и впрямь хранила христианских рыцарей-разбойников, которые засели за белыми каменными стенами и башнями острова 200 лет тому назад, придя туда с Кипра. Когда из-под стен только что захваченного славными исламскими войсками Белграда Сулейман рассылал гордо радостные фехнаме о своей великой победе, он послал письмо и гроссмейстеру родосского ордена Вилье Иль Адану. Престарелый гроссмейстер уловил в султанской похвальбе угрозу, поэтому не обрадовался победе Сулеймана, а ответил посланием довольно враждебным. Слишком уверенным чувствовал он себя за своими непробивными стенами, да еще и надеясь на поддержку всех христианских властителей, для которых Родос был мечом, нацеленным в самое сердце нечестивых. 80-летний гроссмейстер имел под рукой каких-нибудь 500 рыцарей. У молодого султана было, может, полсвета. Месяцы, проведенные в столице после Белградского похода, султан потратил не только на врачевание своей сердечной раны, но и на внимательное наблюдение за тем, что происходит вокруг. Новый император испанский Карл дрался за Италию с королем Франции Франциском.